Леон и Фома топтались, свистяще перешептывались, не зная, на что решиться. «Дерьмо ты, Валера!» Вдруг в два рывка, как механическая кукла, поднялась из-за стола потаскуха с рыбьей мордой. Леон немедленно отметил, что вовсе не рыбья у нее морда. «Засохшее кроличье дерьмо!» — уточнила решительно она. «Немало, надо думать, озадачив Валеру». Некоторое время прилизанный бархатный Валера молчал, трудно осознавая, что он засохшее кроличье дерьмо, затем произнес единственное, что мог произнести в данной ситуации человек его профессии. «А шла бы ты на хэ, пьянь! Сама ты кроличье дерьмо!» Нетвердой, как по качающейся палубе походкой, девица подошла к стойке, бросила на нее зеленоватую пятидолларовую бумажку. «Нальешь, ребятам!» — расплывчато улыбнулась Леону и Фоме. «А не нальешь, они мне скажут. Гена, у тебя доллары вместе с яйцами вырвет!» И вышла, зацеписто ступая длинными в черных сетчатых чулках ногами. «Какая рыбья морда!» — восхитился Леон. «Красавица! Русалка! Фея!» Валера немедленно принес два стакана вина и шоколадку. Настроение у него, как ни странно, не испортилось. Доллары были важнее такой незаслуживающей внимания мелочи, как засохшее кроличье дерьмо. А может, Валера от природы был необидчивым человеком? Вот туда-то, в Кутузов, к Валере, засохшему кроличьему дерьму, и вознамерился ли он вести Катю Хабло. Она уже приближалась к скамейке, на которой сидел Леон. Как только Катя и ее мать приехали в Москву из Марии Луговой, где луга и гуси, гуси и луга, поселились на первом этаже в однокомнатной служебной квартире, Катина мать устроилась дворником по лимиту, недобрые слухи поползли о них. Хотя Катина мать подметала чисто, а Катя училась хорошо. Никто ничего доподлинно не знал, но будто бы не случайно их шуганули из этой самой Марии Луговой. Они бежали в чем были, бросив имущество. Неспроста вот так сразу их приняли в Москве в дворники. Сейчас они жили в трехкомнатной квартире с коридорами и холлом на последнем этаже. Катина мать, молодо выглядевшая женщина с такими же, как у дочки, светящимися осиными глазами, частенько появлялась в телевизионных передачах с астрологическими прогнозами. Ее прогнозы почти всегда сбывались, что было не очень удивительно. Чем мрачнее был прогноз, тем больше шансов было у него сбыться. Катина мать, впрочем, не настаивала, что нынешняя жизнь — кладбище надежд. Внутри ее прогнозов всегда находилось светлое местечко для людей с определенными чертами характера. Она перечисляла эти черты, и каждый с затаенной радостью обнаруживал их у себя. Тьма тьмой, но каждому в отдельности, оказывается, очень даже могло привалить счастье. Оттого-то все замирали у телевизоров, когда она появлялась в мерцающем звездном платье, загадочная, красивая, знающая истину. К их подъезду частенько подъезжали черные партийно-государственные и иностранные, с дипломатическими, советскими, а также совместных предприятий номерами. Месяц назад в прямом эфире одной из телепередач лихой ведущий предложил Катиной матери составить гороскопы КПСС и марксизма-ленинизма как учения, определяющего судьбы людей. Катина мать долго отказывалась, но опьяненный прямым эфиром ведущий напирал, и в конце концов она согласилась. Договорились через неделю. Передача была еженедельной, однако вот уже месяц в эфир не выходила. Не показывался и заваривший кашу плюралист-ведущий. На телевидение и в газеты валом шли письма, народ желал знать. Группа депутатов Моссовета направила запрос в Гостелерадио. Неужели гороскопы КПСС и марксизма-ленинизма столь безнадежны, что боязно обнародовать? Или, напротив, до того благоприятны, что опять-таки боязно?